Однако у Меньшикова оповещение было налажено. Не успел Долгоруков уехать из дворца, как Меньшиков шлет Нарочного к Воронову, приказывая немедленно скрыться. Наряженный государем посланник отправляется за ним и не находит. Куда отбыл, неизвестно. Посылает второго, также возвращается ни с чем. Петр понимает, что происходит. Самые надежные офицеры лейб-гвардии. На это дело выбирает он капрала Микулина, чтобы захватить Воронова, осуществляют систему дезинформации, разглашают маршрут Микулина, сперва по дороге выполнить какие-то поручения государя и только под конец заехать в село, где живет Воронов. Меньшиков посылает своих гонцов. Велит им укараулить Микулина на полдороге, сообщить о том Воронову, чтобы тот успел, взяв бумаги, спрятаться. Кто кого перехитрит. Микулин знал, с кем имеет дело. Он пробирается к селу иной дорогой, незаметно въезжает ночью. Застав Воронова спящим, схватил его, забрал все бумаги и ночью же той же окольной дорогой повез в столицу. Доставил прямо во дворец. Как предписывал государь, все вроде сделали в тайне, все равно Меньшикову тут же донесли. Он помчался к императрице. Знал, что лучше всего начинать с нее, она подготовит государя, размягчит его. Перед ней пасть на колени и молить о защите. Не то чтобы оправдываться, нет, жальтесь, вот его линия, жальтесь над верным слугой. Сколько лет служу вам? Он не напоминает, что стоит на коленях перед той, кто стирала ему рубахи, обмывала его пьяного, прачка, солдатская прислужница, которую он уступил государю, никогда он на этом не играл. Но к государю лучше применить другой прием. Раскаяние и слезы исчерпаны, и Меньшиков придумывает ход, чтобы в самое сердце попасть. Появился перед государем в старом мундире времен Полтавской битвы, поношенном, рваном, измазанном порохом, кровью убитых под ним лошадей. Трех коней тогда настигли пули. На мундире ни одного ордена, ни одной медали. Все ордена, все знаки и ленты сложил в плетеную корзинку, поставил ее перед государем, рядом положил шпагу, украшенную рубинами, подарок царя. Недостоин он это носить, недостоин. Упал перед государем. Не защищался, не ссылался на врагов своих. Единственное, что просил, чтобы наказал его сам государь. Петр перебирал ордена, вспоминал. За взятие Нарвы, за Полтаву, прусский Черного Орла, датский Белого Слона, маршальский жезл с бриллиантами Александра Невского, а еще при взятии Нее-Шанса, когда он уничтожил 200 шведских солдат, захватил большой обоз и 2000 гражданских лиц. Здесь в корзинке лежала вся история их побед. Во всех решающих сражениях он действовал смело, себя не берег. Но себя и не забывал. Где только мог, исхитрялся найти барыш, брал по-крупному, надеялся на свою близость царю, выпрашивал без стеснений. Неизвестно, как бы обернулось дело под Полтавой, если б Меньшиков не рванул кавалерии и всеми полками ударил. Шведы в лес. Он за ними, те сдались, он тут же, не мешкая, повернул на резервный шведский корпус, в самый крайний момент угадал, врезался в гущу, под ним 3 лошади убило, погнал шведов, рассеял их, генерал за генералом ему сдавались. Кавалерия Меньшикова поспевала всюду. От его полк по началу боя заметил, как во мгле перед рассветом, крадучись, приближались к лагерю шведы. Не терпел ни у кого быть под началом, интриги плел, интригами устранил фельдмаршала Огильви. Государь пригласил того еще в 1703 году командовать армией, а Меньшиков стал наговаривать царю на шотландца, обвинял его чуть ли не в измене. А в погоню за отступающими шведами за Карлом ринулся кто? Меньшиков своими драгунами. Преследовал их по пятам, настигал бегучих, 16000 сдались ему в плен. Петр тогда промедлил, а Меньшиков его уговорил. Времени не терять, преследовать отступающих из-под Полтавы, и чуть-чуть не схватил Карла XII. Вот такие пироги. Всех раздражала заносчивость его, других таких же худородных он не терпел. Судачили о его богатствах, наградах, подсчитывали, сколько у него десятин земли, и завидовали, но ведь работал без устали день и ночь. Убеждал Петра, что лучше его Меньшикова никто не справится. Напрасно государь приближает к себе Ягужинского, он польских кровей, ему Россия мачка, он меня не заменит. Прям-таки по-наглому напирал. Представить себе не мог, что какой-то Астерман заменить его способен. И ведь прав был, мерзавец, так чтобы на все стороны, по всем оказиям, никто не мог с ним тягаться, никто, кроме государя, первенство его признавал, пожалуй, единственный перед ним он искренне склонялся. У древних греков деньги открывали дорогу к власти, в России власть открывала дорогу к деньгам. Пока шла война, Меньшиков храбро воевал, не очень думал о наживе, так прихватывал попутно, но после Полтавы загребать принялся жадно, насытиться не мог. Сколько не получал от царя, все было мало. К тому же доносит еще, что завел счета в Лионском банке и Амстердамском. Это зачем? От этих заграничных счетов шел холодок. Изо всех сил старался подражать роскоши французских, английских аристократов. Насмотрелся заграничной жизни и у себя завел пажей, камер-юнкеров, камергеров, напялил на них шитые золотом синие мундиры. На башмаках золотые пряжки, ноги в шелковых чулках с золотыми стрелками. Обеды готовили повара, выписанные из Парижа. Сервизы золотые, винные погреба огромные, как в немецких замках. В летний дворец к государю отправлялся через него на ялике, выложенном внутри зеленым бархатом, снаружи раззолоченным. Не то что Петр, который плыл на простой лодке. Мостов через него не было. За князем следовала флотилия. Зимой впереди его саней скакали верховые, разгоняя народ. В праздники выезд Меньшикова представлял торжественное шествие. Карета запряжена шестеркой лошадей, убранных малиновым бархатом с серебряными кистями. Впереди музыканты в бархатных кафтанах с золотыми пузументами по швам, позади отряд драгун. Слуги Меньшикова были разодеты куда шикарнее царя. Когда Петр появлялся во дворце князя в своих чиненных башмаках с медными пряжками, в кафтане из толстого сукна, уж порядочно потертом, чулки штопанные, треугольная фетровая шляпа, его вид никак не вязался с пышностью княжеских покоев. — Мне шковатнейшего, — говорил он, — жалование у меня небольшое, а за государственные доходы я отчитываюсь Господу Богу, тратить на себя не могу. Пышность Меньшикова была все же азиатской, слепящие глаза. Не сравнить ее было с утонченным вкусом Шереметьевского дома, где собирались ученые люди из столицы на вечерние собрания. Убранством и просвещенным весельем отличался дом Кантемиров. Там блистала его молодая жена, первая красавица города. У Меньшикова на высоких спинках кресел был выткан герб хозяина с княжеской короной, с девизом: ведет доблесть, сопутствует удача.